Рыбья упряжка и тельменская сказка. У ворона Кутхи жена была запасливая, хозяйственная. Вот раз она говорит ему: езжай на море, пока оно не замерзло, и налови побольше рыбы на зиму. Взял Кутх нарты, положил на них удочки и пошел к морю. Стал он удить рыбу. Маленьких рыбок Кутх в море выбрасывал, а больших в нарты складывал. Да столько рыбы наловил, что нарты с места не сдвинет. «Как я нарты до дому довезу без собак?» — подумал Кутх. «Запрягу-ка я в нарты больших рыб, они и потащат». Запряг Кутх горбуш в нарты и поехал домой. «Ну, горбуши, тащите нарты хорошенько, я вас на каждой стоянке досыта кормить буду». Помчались горбуши быстрее ездовых собак. «Ух, как тащут!» — подумал Кутх. «Скоро я дом буду». Домчали горбуши Кутху до тайги. «Ну, Кутх, корми нас!» — говорят. «Мы устали». «Еще немного повезите, тогда накормлю», — говорит Кутх. А сам думает: только бы до дому доехать, а там я их на зиму засолю. Еще быстрее помчали горбуши упряжку. Кутх даже засмеялся от радости. Жена будет довольна. Много рыбы привезу. Примчали горбуши нарты на сопку. Остановились. Никак отдышаться не могут. «Ну, Кутх, корми нас. Совсем мы замучились». А Кутх в ответ: «Ну, еще немного повезите, тогда покормлю». А сам опять подумал: «Немножко вам еще осталось. Дома я вас быстро засолю». И опять понесли горбуши нарты. Из последних сил бежали. Остановились они у высокой скалы и говорят: «Ну, Кутх, корми нас, сил больше нет». А Кутх в ответ: «Еще немного повезите, тогда покормлю». Рассердились горбуши, повернули к морю и помчались быстрее прежнего. Затрясся Кутх от страха, кричит, молит: «Горбуши, горбуши, остановитесь, я вас досыта накормлю!» «Не верим тебе!» — закричали горбуши. «Ты нас три раза обманывал!» Потащили они нарты прямо в море. Хотел Кутх соскочить, да не успел. Нырнули горбуши в воду, а вместе с ними и Кутх с нартами. Утонул обманщик. И не жаль его, не обманывай.